Майор рассеянно посмотрел на капитана. Водитель наблюдал за Паулем. Они меня даже не связали, потому что должны были убить сразу. Но не сделали этого, вопреки здравому смыслу. Значит, Бог дает мне шанс. Грубер медленно вытащил из кобуры Вальтер, снял предохранитель и выстрелил в майора от бедра. 1, 2, 3 выстрела, 3 пули подряд. Расстояние между ними было небольшим, но руки у Грубера непривычно тряслись. Майор прошипел что-то похожее на свинья, неуклюже присел. Похоже, Грубер промазал. Еще 2 пули просвистели мимо Пауля водителя, а 3-я по касательной задела ему плечо. Капитан побежал. Ему казалось, что ноги несут его очень быстро, что он почти летит в направлении леса, туда, откуда не вернулся Мюллер, где эти странные люди, тоже говорящие по-немецки и обменивающиеся странными фразами, оставили большой железный ящик. Зачем? Что это за ящик такой? Да и черт с ним, думал Грубер, продолжая бежать, то и дело утопая в снегу. Левая нога ныла, будто от усталости, но капитан понимал, что одна из пуль, летевших вслед, догнала его, и ему теперь уже никуда не убежать. Однако он продолжал, что есть силы двигаться к лесу, и когда до него оставалось примерно 50 метров, начал терять сознание. Воздух вокруг словно уплотнился, ноги подкосились, он перестал слышать скрип снега, а сам снег превратился в ванильное мороженое. Оно размазывалось по рукам, жирное и вязкое. Грубер припал щекой к этому мороженому, потом зачерпнул его рукой, стал жадно глотать. Сознание не уходило, а стрельба прекратилась. Последнее, что увидел капитан германских вооруженных сил, заброшенный недоброй к нему судьбой на опушку Смоленского леса, был удаляющийся в сторону деревни бронетранспортер. А спустя некоторое время кто-то бережно приподнял его и с выражением тоски и сострадания посмотрел в глаза. Глава 2. Очередь на паспортный контроль международного аэропорта Мюнхена на 90% состояла из граждан России и сопредельных государств. Граждан отличала различная степень помятости и алкогольного опьянения. Над неровной змейкой из приблизительно 100 пассажиров, только что прибывшего в столицу Баварии рейса компании «Аэрофлот», витали ароматы дорогих напитков и духов. Очередь также объединял... Нет, не страх, конечно, а некоторая неуверенность, съеженность. Словно все, кому в этот час предстояло общение с полицейскими в зелено-бежевой форме, в чем-то провинились и перед ними, и перед всем Европейским Союзом. Эти чувства, судя по всему, не разделяли только 2 сильно пьяных мужчин. Они громко разговаривали и смеялись, а также пытались завязать беседу с соседями по очереди. Причем один из них поминутно ронял на мраморный пол то маленький кейс, то дорогое пальто, которое ни в какую не желало спокойно висеть на согнутой в локте руке. Антон был уже совсем близок к заветным стеклянным будкам. В одной из них сидел рыжеволосый парень, колоритный до чрезвычайности, с оттопыренными ушами, веснушчатый, в маленьких круглых очках. «Каску бы ему и рукава закатать», — невольно подумал Антон, — «и можно в кино про войну сниматься. Чистый фриц или ганс». Война закончилась 60 лет назад, а в народе до сих пор живут все эти неприятные ассоциации. А тут еще очередь из внуков и внучек победителей, которые вынуждены безропотно отвечать на вопросы внуков побежденных и находиться в их власти, пусть недолго, каких-то несколько минут, расплачиваясь за желание провести в этой стране неделю-другую. «Гутен таг. Какова цель вашего визита в Германию?» «Октоберфест». «А, Октоберфест. Гут». Рыжий офицер шлепнул в паспорт штамп, подтверждающий пересечение границы, и даже улыбнулся как мог. Хорошо, что в этот раз Антон вел себя хитрее, чем в первую поездку в Германию. Тогда, переходя границу, он честно признался офицеру, что приехал на немецкую землю по бизнесу. Немец заметно напрягся, стал расспрашивать, что за бизнес такой, как партнерская фирма называется и так далее. Спросил, как зовут директора. Антон, будучи после самолета не совсем трезвым, исконно германскую фамилию директора Айсман вспомнил сразу, так как был типичным представителем поколения сериала «17 мгновений весны», раскрутившим в СССР самые ходовые немецкие имена и фамилии. Отель «Кемпинский» находился на территории аэропорта. 5 минут по красивым галереям с магазинами и кафе, а потом надо пройти через площадь между терминалами, подняться по лестнице, и вот уже перед тобой искусственные пальмы, подпирающие стеклянный свод грамотно спроектированной современной гостиницы. Еще у стойки регистрации Антон позволил себе мысли о здешнем пиве «Вайхенштефанер», обладающем неповторимым божественным вкусом и традиционных мюнхенских колбасках «Вайсвюрсте», со сладкой горчицей, разумеется.